Глава 20. В Бордно набилось битком народу. Здесь были все обреченные гвозди и все шахтеры, помогавшие с обороной. Толпа окружила Брахму и Грома, напряженно вслушиваясь в их разговор. Несколько человек, держа наготове банки с солью, поглядывали на стены. «Половину? Половину! Половину!» Обхватив голову руками, начальник шахты пытался осознать то, что ему только что поведал Артем. «Ты отдал им половину моих людей! И что? И как? Да как же это? Да это же просто распиздоль какая-то! И что? Значит, сейчас? Вот прямо сейчас они там их жрут?» Не все четко понимали, о чем шла речь, но сама риторика была неприятной. Шахтеры недовольно сопели, поглядывая то на своего босса, то на лидера строителей. Хромая к Грому подошел Лю. «Шеф, представь, насколько это было трудно. Ну, такие переговоры сами по себе». «Представить? Я, мля, не могу себе такое представить. Ничего из этого не могу себе представить. Я знаю, что они там были живые. А теперь их там вся эта шуйта жрет. Жрут наших парней». Толпа загудела. «Эй, мужик!» — резко перебила его мощным окриком Герда. «Да кончай ты уже причитать. Возьми себя в руки. А как, по-твоему, можно было разгрести все это дерьмо? Что значит, они там были живые? Типа, у них еще час назад все было классно. Еще час назад они со счастливыми рожами долбили, как обычно, породу и слали тебе привет. А тут такие мы. А тут Брахма ни с того ни с сего какого-то лешего продал их души дьяволу». Выступая, Герда яростно жестикулировала, и мужчины, осторожно расступившись, создали вокруг нее свободное пространство, в котором она продолжала распаляться. «А они там, представляешь, убивали друг друга. Разве ты не видел этого? Разве не ты со своими парнями прорывался через них к этому бару несколько часов назад? Разве ты не видел тела тех, через кого пришлось пройти нам? Кто-нибудь мог бы с ними договориться? Нет. А может быть, кто-то мог договориться с тварями из стен? Ну, остановить их. Уговорить или заставить их не жрать всех подряд? Может быть, ты?» Гром, растерянный и немного очарованно, уставился на дерзкую немку. В гневе Герда всегда была особенно красива. «Никто не имеет права решать такие вещи», — проговорил он, наконец, твердо, но уже без крика. «Это немыслимо». «А как мыслимо, Гром?» — не унималась девушка. «Как?» «Конечно, самое простое — отойти в сторону, сказав, что задача не решается. Или созвать совет, сидеть, дрочить, трындеть и через 3 часа выдать мудрое решение, да так, чтобы ответственность была на всех. Но не было у нас ни времени, ни советчиков. Как нам нужно было поступить по-мудрому? Ответь, как?» «Я не знаю, как!» Гром пришел в себя после первого натиска немки, и теперь растерянность начала уступать место гневу. «Но договоры с монстрами — это уже за чертой! Тем более там, где на кону люди!» Шахтеры мрачными возгласами поддержали его, и Эстебан шепнул Харви. «Как бы нам тут до драки не договориться. Будьте сами нам наготове. Босса придется подстраховать, скорее всего, грубо». «Ок. Ну, грубим, если что», — тихо ответил американец. Из толпы к Герде шагнул старый инженер Фрост. В самом начале он помогал Войтуку прокладывать коммуникации и расширять старые душевые на уровне 3. «Не обижайтесь на меня, парни, Гром. Но я поддержу строителей, братцы. А то все это становится похожим на скандал. Будто это не им мы обязаны тем, что сидим сейчас в баре, а не валяемся кусками мяса на разных уровнях». Давно, еще до прихода Грома, Фрост был замом начальника шахты и имел авторитет умного и справедливого мужика. «Во-первых, наши парни, те, что приболели, они сейчас как малые дети, не заботятся о себе, не принимать серьезные решения не могут. А заботиться о них кто-то должен. Вот ты, Боб!» Ткнул он пальцем в потлатого шахтера с рыжей бородой. «Ты же заботишься о своих детях?» Когда Бетти еще была ребенком, я растерянно начал собирать мысли в кучу рыжий. «Правильно, Боб. Вот об этом я и говорю. Заботится тот, кто соображает, а наши там внизу сейчас соображают хреново. Это раз. Теперь 2. Никого из нас не позвали на то совещание, а позвали его, Брахму. Почему? Да кто же его разберет? Это ж твари. Пойди пойми, что у них на уме. Но дело сделано. Кто считает, что сумел бы лучше договориться, думаю, может сходить в один из тоннелей и потребовать к себе внимания». «Слышь, Фрост», — угрожающе произнес Гром, — «ты там говори, да не заговаривайся. Ты что мне хочешь сказать, что я зассал?» «Ни в коем случае, босс», — поднял руки над головой старый инженер. «Я лишь хочу сказать, что дело уже сделано, и прикидывать, как могло бы быть по-другому, не совсем вовремя. Это два. А три? Три — это то, что без этого договора колодцы просто жрали бы столько, сколько хотели и кого хотели. Без договора мы воевали бы на два фронта, а с ним отмахиваться во все стороны пришлось тем парням с пушками. Без этого договора у нас не было бы надежды, что хотя бы половина наших братьев к нам вернется». Фрост умолк. Гром перевел тяжелый взгляд с него на Герду, затем скользнул по рядам шахтеров и, тяжело выпустив воздух ноздрями, уставился в пол. «То есть ты предлагаешь...» — поднял он глаза на Брахму. «Что ты вообще теперь предлагаешь? Торчать здесь и ждать, что дальше?» Артем тоже плохо себе представлял, что дальше. «Думаю, главное, Гром, мы выиграли время», — произнес он, — «и мы выжили. А это тоже, согласись, немало. То, что происходит на нижних уровнях, мы не можем ни остановить, ни контролировать. Остается ждать. У меня больше нет мыслей». Не особо позитивную речь шефа подхватил Эстебан, видимо, желая подсветить для аудитории больше хороших перспектив. «На наш сигнал должны отозваться. То, что сюда прилетел этот отряд, который нам помог, говорит о том, что мы все правильно сделали. Раз сигнал приняли они, то принял и кто-то еще. А значит, корпорация больше не решится просто так всех нас тут кончить. Наверняка будет расследование, будет помощь». «Знаем мы эту помощь», — буркнул Гром. «Все свалят на нас по-любому. Засудят, повесят все издержки и закроют вопрос». Было видно, что начальник шахты подавлен и обескуражен. Пыл битвы оставил его, вакцинированным парням он не мог ничем помочь. И теперь перед лицом предстоящих бюрократических разборок он терялся, не видя никаких шансов на победу. «Ладно», — попытался он вернуть уверенность голосу. «Будем думать, что мы можем показать этой самой помощи. Улики какие-нибудь, записи, показания охраны, врачей. Лера! Где вообще Лера? Не самому, что ли, всей этой херней заниматься?» Он принялся оглядываться в поисках помощницы. «Лера отправилась наверх с Кейном и его отрядом», — вдруг заявил Эстебан. «Я разблокировал для них лифт». На лице Грома изобразилась гримаса усталости и непонимания. «Это зачем? За каким таким хреном?» «Да откуда же мне знать?» — пожал плечами энергетик. «Она мне не отчитывается». Тут из-за спин шахтеров раздался взволнованный голос помощницы начальника шахты. «Все-все, босс, я вернулась, не шуми». Пробравшись через толпу, Лера вышла в центр и коротко взглянула на шефа. «Прости, Гром, что не предупредила. Спонтанно у меня все вышло, но...» «Какие у тебя могут быть дела с этими вояками?» — перебил ее Гром, у которого, казалось, не осталось сил ни на злость, ни на удивление. «Мне нужна была система их дальней связи», — выдала девушка. «И теперь у меня для вас всех хорошие новости». Звонок отцу был самым сложным поступком в жизни Леры. Сложнее, чем побег из позолоченной клетки родного дома. Сложнее, чем работа в пыли и грохоте шахтерских будней. Она говорила в микрофон дальней связи на корабле Кейна, и каждое слово казалось ей предательством самой себя. Она произносила кодовые фразы, подтверждающие ее личность, и чувствовала, как невидимые цепи, от которых она так отчаянно бежала, снова обвиваются вокруг ее запястий. Ее отец, глава дома Стрегов, был холоден, как лед. Он не высказал ни радости, ни удивления. Он слушал ее рассказ о провале дома Гаэтана, о ценных ресурсах шахты и ее условиях, с деловитым вниманием хищника, оценивающего раненую добычу. Он не задавал вопросов о ее пятилетнем отсутствии. Для него это было неважно. Важна была лишь возможность, и он ее увидел. «Представитель будет через стандартный цикл», — сказал он в конце, и связь прервалась. И он прибыл. Прибыл с театральной точностью, словно дирижер, выходящий на сцену в тот самый момент, когда разрозненные музыканты начинают настраивать свои инструменты. Первый уровень рудника Прометей, еще недавно бывший ареной жестокой битвы, превратился в балаган. Сигнал бедствия, усиленный и разосланный людьми Брахмы по всем открытым каналам, сработал как приманка для акул. С небес спускались корабли, и их было немало. Первым, с гербом имперского ревизората на борту, прибыл гладко выбритый холеный ревизор по имени Август Вольков. Его глаза-буравчики уже подсчитывали размер штрафов для дома Гаэтана и личной благодарности за быстрое закрытие дела. Следом за ним на элегантных, похожих на иглы яхтах, прибыли делегации домов Маранте и Валериус, мелких хищников, всегда следующих за крупными в надежде урвать кусок. Они громко возмущались вопиющими нарушениями и требовали немедленно закрыть шахту и выставить ее на торги, где они, разумеется, собирались ее купить за бесценок. Из двух неказистых, но мощных грузовиков, маскирующихся под вольных торговцев, высыпали крепкие ребята с голодными взглядами волков и скрытыми под одеждой бластерами. Это были рейдеры, надеявшиеся поживиться оборудованием или образцами, пока не началась официальная дележка. И, наконец, на тяжелом, внушительном шаттле прилетела комиссия дома Гаэтана. Их возглавлял сухой, как мумия, юрист с лицом инквизитора. Их позиция была предсказуемой. Все ложь, провокация конкурентов, а бригадир Брахмы и начальник Гром – диверсанты, уничтожившие ценные имущества и перебившие героическую охрану. Они все собрались в самом большом уцелевшем помещении – столовой. Воздух был наэлектризован от алчности, лжи и взаимной ненависти. Лера и Брахма стояли в стороне, как зрители на представлении, где решалась их судьба. Именно в этот момент трап последнего прибывшего корабля, черного, как сама пустота, со скромным опознавательным знаком, бесшумно опустился на платформу. По нему сошел один человек. Он был одет в безупречно сшитый темно-серый комбинезон, каким-то образом смотревшийся деловым костюмом и казался неуместным и одновременно абсолютно естественным в этом царстве разрухи. Высокий, с аристократически бледным лицом и волосами цвета вороного крыла, он двигался с неспешной уверенной грацией. Его звали Казимир Ростин, и в его глазах цвета зимнего неба не было ничего, кроме холодного расчета. Он был правой рукой главы дома Стрегов. Ростин вошел в столовую, и все разговоры смолкли. В его молчании было больше власти, чем в криках всех присутствующих. «Господа?» Его голос был тихим, бархатным, но проникал в самый мозг. «Рад видеть, что инцидент на руднике Прометей привлек столько внимания. Дом Стрегов ценит усердие своих коллег и слуг империи. Он обвел всех взглядом, задерживаясь на каждом на долю секунды. Однако, чтобы сэкономить наше общее время, позвольте мне внести некоторую ясность». Он повернулся к ревизору Волькову. «Уважаемый господин ревизор, ваше рвение похвально. Однако, боюсь, в имперском казначействе может возникнуть путаница. К нам попал любопытный дата-файл касательно ваших внебюджетных транзакций во время инспекции на станции Кигнус-7. Уверен, это досадное недоразумение, и оно останется таковым, если вы сосредоточитесь на своей главной задаче – обеспечении благополучия граждан империи, а именно шахтеров этого рудника». Вольков побледнел и заметно сжался. Угроза была понятна. Затем Ростин посмотрел на капитанов рейдерских групп. «Джентльмены из Альянса Вольных Торговцев, у вас славные корабли. Будет жаль, если патрульный флот дома Стрегов, который как раз проводит учения в этом секторе, примет их за неопознанные пиратские суда. Наши капитаны любят тренироваться на живых мишенях. Рекомендую вам поднять якоря. Немедленно». Глаза рейдеров метнулись к выходу. Они поняли, что на этом празднике жизни они лишние. Его взгляд переместился на аристократов. «Лорд Валериус, леди Маранте, ваша забота об экологии и правах рабочих трогает до глубины души. Но вот незадача. Основной торговый коридор Цервент, через который идут ваши поставки синтетических специй, контролируется нашими логистическими хабами. В последнее время там участились технические сбои. Не хотелось бы, чтобы они стали постоянными. Думаю, вам стоит пересмотреть свои приоритеты. Лица лорда и леди окаменели. Экономический шантаж был самым веским из аргументов». Наконец он повернулся к делегации дома Гаэтана. Юрист уже не выглядел таким уверенным. «А теперь вы, господа, какая трагедия? Попытка внедрить передовой препарат, саботаж, потеря контроля. Ваши акции сегодня упали на 7%. И это только начало. Вас ждут иски, расследования, репутационные потери». Ростин сделал паузу, позволив словам впитаться. «Но дом Стрегов, как давний партнер, готов предложить вам выход. Элегантный выход. Мы берем на себя все проблемы с Прометеем. Полностью. Всю юридическую и финансовую ответственность. В обмен на это вы передаете нам права на рудник. Мы назовем это реструктуризацией активов в рамках нашей более крупной совместной сделки по разработке месторождений на Проксиме Цете. Вы избавляетесь от токсичного актива и сохраняете лицо, а мы помогаем старому другу. Все в выигрыше». Юрист Гаэтана открыл рот, чтобы возразить, но встретился взглядом с Ростиным и захлопнул его. Это был грабеж, принуждение, но силы были слишком неравны. Отказаться означало войну, которую дом Гаэтана не мог себе позволить. «Мы рассмотрим ваше щедрое предложение», — выдавил он. «Я уже подготовил документы», — мягко улыбнулся Ростин. Когда представители Гаэтана, униженные и раздавленные, покинули столовую, чтобы обсудить детали, Ростин снова повернулся к ревизору Волькову, который теперь смотрел на него с подобострастием. «А теперь, господин ревизор, вы составите указ. Первое. Всем рабочим и служащим рудника, включая подрядчиков вроде господина Брахмы, выплачивается полная компенсация. Неустойка и тройной оклад за риск и моральный ущерб. Второе. Здесь, на нижних уровнях шахты, учреждается специальная наблюдательная комиссия Дома Стрегов под вашим имперским мандатом. Медики, ученые и охрана. Они будут наблюдать за состоянием шахтеров, получивших экспериментальный препарат. По истечении карантинного срока все люди будут эвакуированы с дополнительными выплатами. Шахта переходит под наш контроль. Выполняйте, пожалуйста». Через несколько часов все было кончено. Корабли-стервятники разлетелись. На Прометее остались только его сотрудники. Вечером Казимир Ростин пригласил Брахму и Леру в свой шаттл, превращенный в роскошный кабинет. «Господин Брахма, или, если позволите, майор Торецкий», — начал он без предисловий, наливая в бокалы янтарную жидкость. «Дом Стрегов ценит таланты. Ваша работа здесь впечатляет. Вы не просто строитель, вы гений решения невозможных задач». «Мой господин, глава Дома Стрегов, заинтересован в ваших услугах. У нас есть проект, уникальный, на планете Егиллон, в нашей юрисдикции. Мы налаживаем торговые отношения с местным, не слишком дружелюбным населением. Чтобы укрепить связи и логистику, нам нужно построить мост, который свяжет ряд буровых платформ на озере, но не простой мост». Ростин активировал голограмму. В центре стола возникло изображение огромного туманного озера, над которым вспыхивали странные энергетические разряды. «Это озеро Лехия. Аномальная зона. Обычные технологии там отказывают, а конструкции разрушаются за считанные дни. Буровые платформы создадут на озере точки опоры, через которые протянется мост. Весь комплекс должен соединить нашу территорию на одном берегу с поселениями аборигенов на другом. Он станет символом нашего сотрудничества. Мост единства, как его назвал мой господин. Нам нужен человек, который сможет его построить. Человек, который не боится нестандартных решений. Зарплата, ресурсы, собственный специализированный корабль, полное снятие всех претензий со стороны протектората. Мы это гарантируем». Предложение было ошеломляющим. Для Брахмы, строителя по призванию, это был вызов, от которого захватывало дух. Возможность снова заниматься любимым делом, в колоссальном масштабе, да еще и с полной защитой. Но рядом сидела Лера, и она видела то, чего не видел Брахма. Она слишком хорошо знала своего отца. Он никогда ничего не делал из альтруизма. Мост единства? Сотрудничество с аборигенами? Лера чувствовала, это была ложь. Красивая вывеска, за которой скрывалось что-то иное. Что-то, для чего нужен был не просто профессиональный инженер, а человек, способный работать в смертельно опасных, аномальных условиях. Человек, которого в случае чего придется потерять. «Я согласен», — сказал Брахма, посмотрев на голограмму. В его глазах загорелся огонь инженера, принявшего вызов. Лера почувствовала, как у нее похолодело внутри. Она спасла его от одной ловушки лишь для того, чтобы он шагнул в другую, более изощренную. «Я рада за тебя, Брахма», — сказала она, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. Она посмотрела прямо на Ростина, затем снова перевела взгляд на Брахму. «Это великий проект». Затем Лера встала и, не прощаясь, прошла к выходу. «Я не оставлю тебя с ними один на один. Я узнаю все о нашем мосте единства. Узнаю все истинные мотивы моего отца. И я буду там, с тобой».